فمنهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم وتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. Значит, имам рахматуллах алейхи в этом теме что говорит? Теперь у них, у этих мушриков другая шубха. У них сомнение, другое сомнение у них. Какое сомнение у них? У них сомнение, значит, в том, что, значит, они говорят, что да, действительно. Когда первый очередь, тогда, значит, утвердили, что, значит, Аллах субханаху ва тааля, значит, он действительно, значит, что? Он, когда, значит, первая шубха у них закончилась, значит, нету, не осталось у них шубха первого. Значит, Аллах субханаху ва тааля, значит, эти мушрики, значит, когда во время перед Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, они, значит, что? Знали, что? Утвердили, что, значит, Аллах субханаху ва тааля есть, и Аллах субханаху ва тааля, он творит, да? Они, значит, поняли, значит, их два в каком числе является? Если дуа, значит, они что, идут этим могилам и просят них, и их делают между собой, между Аллахом и посредником. И потом у них новая шубха появляется. Они что говорят? Вот сегодня они что говорят нам? Говорят, что эти мушрики, когда про них Аллах субхана ва тааля, значит, запретил нам, и этого сказал нам, что это является ширком, куфром, это ибада, значит, они что делали? Они пошли, шли к этим каменям, да? Каменям или деревом. Такие вещи, значит, камни, которые, значит, нету никакого там, ничего у себя не имеет там, никакого смысла не имеет. Там строит себя там, сам себе в памятник, да, и начинает поклоняться этому памятнику. Просто там ничего вообще, просто назвал там по каким-то именам и начал все поклоняться и просит, и дуа делать, надо делать, такие вещи начал делать. Эти. А мы же сегодня что говорят? Мы сегодня к кому ходим? Мы сегодня этим... Да? Аулия ходим. Мы ходим этим над могилой, в которой мы ходим, там действительно, там люди же есть. Это могила, там люди, значит, ты знаешь, кто такой здесь лежит? Здесь там аулия, он такой великий дух был, он великий ученый был, он великий такой шейх был. Вот он, значит, мы этим амушрики что делали? Они только, значит, шли, поклонялись там каменям, которые нету никакого там истины в этих каменях. А у меня, я иду в могилу, где могилы, кто там действительно там кто, какой-то шейх там лежит. А это сомнение, значит, как будем ответить на это сомнение? Шейх говорит, что будем ответить на эти сомнения, значит, скажем, что эти мушрики не поклонялись там, да, есть, значит, были, которые, значит, действительно что, поклонялись таким камням, памятникам, но среди них были люди, которые, значит, что, они поклонялись кому? Митсумма мину майяду аль-малайката лязди салахихим. Значит, кого они поклонялись, кого они просили? Малайка, ангелов. Не аджи салахихим, потому что они знали, что это малайка, ангелы, те, которые, значит, что? Аллах субхану ва тааля яфалуна ма юмару, ва ла яасуна ма юмарун. Значит, те, то, что, значит, Аллах им приказал, они не согрешат, и то, что, значит, Аллах субхану ва тааля их запретил, они себя отпрягают от таких вещей. Ва курбихи мин Аллахи азза ва джалла ли яшфау лахум. И также они знали, что малайка, они самые близкие творение, значит, самые близкие, значит, сотворения Аллаха, которые близко кому? Аллаху субхану ва тааля. Значит, вот они, значит, они же в небесах, они же близко Аллаху субхану ва тааля. Вот поэтому они, значит, входя в эти идеологии, то, что, значит, малайка обладают, значит, таким близким местом и таким особым там местом, И потом, вот поэтому, исходя из этой идеологии, что начали просить из них что шафа, то есть спросили, чтобы что за них заступали эти маляйка. И также, значит, были другие люди, которые что, радиулан, яду радиулан салихам мисля лат. Были среди них люди, которые что, поклонялись кому? Лат. А лату. Лат это кто был, значит? Лат был человек. Правоведным человеком был. Придержался своей религии. Он помогал худя паломникам. Ну, хороший человеком был вообще. Хороший человеком был. И когда он умер, его захоронили, значит, могилу, и на его кладбище, на его могилу, и начали там, вот это его могилу сделали для себя особым таким местом, которые ходили на эту могилу и просили там, чтобы и сделали между собой и между Аллахом этого лята, вот лят, который там живет, значит, назвали его посредником между собой и между Аллахом. И некоторые из них поклонялись кому? Иса, а у Набия мисля Иса. Значит, некоторые из них поклонялись кого? Пророков Иса. Значит, они не то, что значит, только это камень, там эти деревья, которые бессмысленные такие, поклонялись. Нет. Были, которые, значит, что? Поклонялись маляйкам, ангелам, да? Значит, между собой, между Аллахом делали и посредниками, и другие, значит, делали посредников, а третьи уже делали пророку подобие Иса и другого. Вот. Значит, отсюда выходит, что? Они, значит, не только, значит, поклонялись камням. И арабта анна Расул саллаллаху алейхи ва саллям каталахум аля хаза ашир. И также ты прекрасно знаешь, что Расул саллаллаху алейхи ва саллям этого из них не принял. Значит, не сказал, что да, можно вам, значит, до сих пор, значит, вы будете там, значит, ваш посредник между вами, между Аллахом, между Иса, или Джибриил, или Микаил, или Лат, тот для вас разрешает. А нет, пророк, значит, никакой разницы нету, значит, вы должны прямо, без никакого посредника, прямо, значит, что просит Аллаха Субханаху ва Тааля. Он, значит, что не разделил, значит, пророк. Это все назвал что ширком. Вадаагум илля ихлас ибадата лилля. И также их призывал куда? На ибада. Призывал их ибада, значит, поклонение, чтобы только единому Аллаху Субханаху ва Тааля они поклонялись. Как Аллах Субханаху ва Тааля сказал, фаля тадуу маа Аллахи ахадан. Как Аллах Субханаху ва Тааля сказал, значит, не поклоняйся, значит, действуй Аллахом другого. То есть не принеси, значит, по своему поклонению ибадаты хатавариша Аллаху Субханаху ва Тааля. И также Аллах говорит, лаху даватул хак, значит, только именно ему, значит, принадлежит что? Истинная религия только кому? Аллаху. Значит, если хочешь дуа делать, то, значит, что? Прямо, значит, без никаких посредничеств делай против Аллаха Субханаху ва Тааля. И имам говорит, ва тахаккакта анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям каталахум лиякуна дуа куллю лилля. И также Расул саллаллаху алейхи ва саллям что хотел от них? Столько проблем, конфликтов, столько битвы, войны, столько бои. Значит, почему все вот это конфликты, проблемы были между пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям и между этими курайшитами? Почему? Потому что Расул саллаллаху алейхи ва саллям призывал, чтобы, значит, дуа, который вы делаете, просите, значит, прямо кого просили? Аллаха единому. Оставьте то, что, значит, просите Иса или Джибриля, Микаила, или Лята, или другого. И также аздабах, жертвоприношение, был только кому? Только единому Аллаху Субханаху ва Тааля. Надр, значит, то, что обет, обещаете, значит, Аллаху Субханаху ва Тааля что-то, должен это только кому? Аллаху Субханаху ва Тааля должен быть. Истигата, значит, если хотите, действительно, у вас какой-то попали в такой трудный, да, в трудное положение, то, значит, будете просить помощь кого? Единого Аллаха Субханаху ва Тааля. Только Аллаха Субханаху ва Тааля будете просить. وَجَمِيعُ الْأَنْوَالِ عِبَادَةً Вот так прочее, в общем, все, значит, в виде ибадата, в виде поклонения, значит, только относится к кому принадлежит единому Аллаху Субханаху ва Тааля. И также говорит, وَعَرَفْتَ أَنَّ إِقْرَارَهُمْ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ Но это мы в прошедшем уроке поняли, что, значит, ихняя, то, что ихняя, они это там, что ихняя вера, рубубия, то есть они когда уверовали в области рубубия, то есть они знали, что Аллах Субханаху ва Тааля является Творцом, это значит не значит, что они приняли ислам, они зашли в ислам. Значит, они, значит, у них сколько что есть? Они, значит, верят в Аллаха Субханаху ва Тааля. Они знают, что Аллах Субханаху ва Тааля сотворил их и пропитает их. И Аллах Субханаху ва Тааля их жизни, смерти в руках Аллаха Субханаху ва Тааля. И также они что? Говорят, что значит только мы что поклоняемся? Не каждому, только посланникам, пророкам, ангелам, вот этим правоведным людям, вот это значит, не знаю, что им не помог. Это не значит, что они что зашли в ислам. وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء وبالأولياء значит вот значит то что они хотели ملائكه говорят там ангелы пророки там اولياء говорят и также говорили что мы не поклоняемся им мы не думаем что они нас сотворят или нас оживляют или нас убивают нет мы только что хотим шафаа против них что шафаа мы только против них что шафаа против мы против чтобы они завтра судный день что за нас заступили وتقرب الى الله بذلك بترجم ختم чтобы через них что приближаться к кому единому Аллаху субханаху ва тааля вот это значит значит что вот это всё вот это им не помог они значит остались в своём ширке они были что мушриками арабка хинайдин ат таухид значит после всё вот это когда ты понял прекрасно вот это всё понял значит понял что действительно значит таухид который призывает это таухид посланники пророки وأبان это значит что هنا один таухид значит ты вот если действительно все вот это понял значит ты вот это потом поймешь что такое таухид все такое таухид который значит призывал значит таухид который значит работал в этом области и призывал к нему посланники пророки в том числе наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и таухид который отрицали мушрики ты понял И теперь, значит, что говорит шейх, ты действительно, значит, без никаких сомнений понял, что? Это, значит, таухид, таухид, который таухид аль-улухия, то есть это то, что шейх сказал, это дуа, это забах, это надр, это стигата, это все остальные айбадаты. Все поклонение, которое, значит, что человек должен, все вот это должен делать, что только Аллаху Субханаху Ва Тааля. Вот сегодня, если Субханаллах Ауда была, вот во время хаджа, люди приходят, Субханаллах, куда идут? В могилу Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, идут. Ну ладно, можно пойти к могилу там, можно приветствовать, да, салам давать, ассаламу аля Расулилля, можно сказать. Но они что делают? Пойдут к могилу и что? Просят шафа'а. Просят шафа'а, говорят, что пророк завтра судный день, что? Будет для нас, что? Значит, просят пророка, саллаллаху салям, что? Шафа'ат, чтобы он заступил за них. А Расул, саллаллаху салям, что говорит он? Он говорит, значит, субханаллах, он говорит... Аллах же говорит, ну это шафаат еще возьмем, иншаллах, подробно возьмем. В общем, сегодня то, что они делают, просят шафаат, заступничество с Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это ауду бля, это ширк является. Это будет причиной, что их не хадж испортится этим, и вот это по причине, что они просят шафаат, которые, заступничество, которое мы должны просить кого? Единого Аллаха, субханаху ва тааля. Только кого Аллаха Субхану ва Тааля должны просить. Да, действительно, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он будет, он шафаат, он обладает шафаатом, но он когда будет? После как Аллах Субхану ва Тааля разрешает своему посланнику, вот тогда, значит, он может что? Заступниваться за Ну, это, иншаллах, следующая тема другая. Иншаллах, продолжим завтра. Альхамдуллахи, Раббиль Алямин, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва саллям, ва саллаху алейхи ва салл